имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь празднует память двух наших самых старших братьев, апостолов Петра и Павла, которые нам очень близки не только потому, что они являются действующими лицами священной евангельской истории, но и потому, что и Петр, и Павел, ну Павел больше, конечно, оставили свои письмена. А ведь каждое произведение человека, если внимательно к нему отнестись, это является отражением его личности. Поэтому, когда мы читаем вот эти удивительные слова, вот сегодня прими их мы читали, некоторые отрывки из апостола Петра, то мы начинаем лучше чувствовать удивительную такую личность этих двух замечательных людей. Как неоднократно мне приходилось уже говорить, что один из учеников апостолов, апостол Ерм, он был от 70 апостолов, он написал такую книгу «Пастырь». Вообще всем советую прочитать. В некоторых церквах ее тоже в древности читали как священное писание. Там рассказывается о старце, который видел чудное видение о том, как Господь строит церковь в виде такой башни. И вот в основании этой башни лежат большие камни. Это апостол. Все как на фундаменте. Построено это величественное здание, которое строится Богом из живых камней уже 2000 лет. И такая милость Божия, такое счастье, что мы грешные тоже принадлежим этому строительству и тоже оказались в руках Божьих. Но в силу того, что камни эти живые, необходимо и наше участие в этом строительстве. То есть как бы камень, он сам должен подставлять необходимые ребра, чтобы Господь отсек все ненужное. Это такое было чудное видение Ерму. И действительно этот образ очень многое объясняет. Потому что с помощью образа легче понять механизм того, что вообще с нами происходит. Потому что часто у нас возникает такая иллюзия, что вот мы сами что-то можем сделать. Нет, только Господь может сделать. А от нас Он ждет вот такого же желания и такой же веры в то, что это произойдет. Если не будет веры, то ничего нельзя сделать. Человек идет на экзамен, говорит, а я все равно не сдам. Ну, понятно, что не сдаст. Даже если вроде все понятно достанется, он, если с таким чувством идет, даже в таких простых вещах, ничего не удастся. Поэтому Господь говорил так, дерзай, чадо, вера твоя спасет тебя. Надо верить Богу, что Он желает нас также спасти, как желал спасти и Петра, который у костра отрекся от него. И вот мы сегодня читали в Евангелии, как Господь трижды задавал ему вопрос. Петр, любишь ли ты меня? И когда он только третий раз задал этот вопрос, Петр понял, почему он так говорит. Потому что он трижды от него отрекся. Господь его простил, потому что он покаялся. Потому что он отрекся не потому, что он не взлюбил Христа или потерял в него веру, а просто по человеческой слабости, которая нам всем свойственна, и мы сами скользим и падаем по человеческой слабости, потому что нас не укрепила еще в достаточной степени благодать Святаго Духа. А когда благодать Святаго Духа уже укрепляет, то человек уже может говорить, как апостол Павел: «Я уже желаю разрешиться и быть со Христом». Вот обычный человек как-то смерти боится, боится боли, каких-то операций, там, батюшка, помолитесь, все это очень страшно. Даже человек, не ходящий в церковь, вот каждый день, сегодня на службу приходили, вот люди, которые в церковь не ходят, а вот так припекло, как мы говорим, жареный петух, и тут же помолись, а как же, вот что-то такое в душу проникает. А он уже преодолел это все. Говорит: я даже желаю, вот скорее бы мне умереть, не потому что жизнь надоела, что за бред. Ему никогда это не надоело. Он был великий труженик. Весь свет объездил, созидая Церковь Божию, проповедуя, ставя туда пресвитеров в эти церкви, уча их богослужение как совершать, рассказывая им вот то, что Господь ему через Духа Святаго передал, им приобщал их вот к этой новой вечной жизни. И вот как это удивительно. Вот мы сейчас тоже здесь собрались, торжествуем, празднуем, икона лежит, песнопение поем. А откуда это все? Нам это перешло через предыдущее поколение христиан. Они все сами научили, сами устроили. Кто-то на, в регенском классе преподавал, кто-то там в духовной семинарии, кто-то книжки ксерокопировал, кто-то их читал. Вот. И через это мы все также следующее поколение приходим к Богу. Потом, если мы сумеем вот огонь нашей веры передать следующим поколениям, это опять будет жить. И так далее. И вот так уже 2000 лет. Вот такая абсолютно неизменяемое преемство. Вот то, чему учил Павел и Петр в своих духовных чад, тому же учим и мы. У нас, конечно, язык другой. Павел там больше по-гречески говорил, Петр больше по-арамейски. Вот. Но, тем не менее, все то же самое. Конечно, они, может быть, и другие примеры приводили из жизни. Вот. И потом они же были люди благодатные. Господь на ум мог им любую цитату из Священного Писания привести. Но еще, что ценно, Петр, он 3 года жил со Христом. Понимаете, это ничем не заменимый опыт. Нам нужно приходить ко Христу. А он с этого начал. Хотя для него тоже была некоторая такая проблема, такая психологическая. Господь спрашивал учеников: за кого вы меня почитаете? Все так оробели, замолкли. Петр говорит: ты Иисус, ты Христос, Сын Бога Живаго. Поэтому нам, читаем: Христос, Сын Бога Живаго. А как вот так вот человеку простому сказать: вот ты тот, которого мы ожидали? Христос ведь не начинал с того: так, ребята, сели, аккуратно, я вам сейчас объясняю, я Христос. Такого не было. Он ждал, пока они сами это почувствуют. Вот ученики Иоанна пришли и говорят: вот Иоанн спрашивает: ты тот, которого мы ожидаем, или все-таки не тот? А Христос не говорил: я тот. Нет, он говорит: а вы сами посмотрите. Хромые ходят, слепые прозревают, мертвые воскрешают. Что вам еще надо? Вот мертвый воскрес, на, воскреси. Нет, ничего не получается. Господь их сам к этому подводил. И вот в Петре вот эта вера раскрылась. И вот Господь поэтому сказал: ты Петр. Петр по-гречески скала, по-арамейски кифа. Ты вот имеешь такую веру, и вот на этой вере я созижду церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи от Царства Небесного. Он это сказал, конечно, всем апостолам, не только всем апостолам, но и нам. Потому что у каждого из нас есть ключи от Царства Небесного. И каждый из нас, если хочет, может открыть эту дверь и туда войти. А может остаться и стучать. А оттуда услышат голос: «Отойдите, я не знаю вас». Это так тоже может случиться. Потому что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, а только исполняющий волю Отца Небесного. В чем воля Отца Небесного? Во всем, что сказал Христос, есть воля Отца Небесного. Например, научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем. Все очень просто. Вот будем учиться кротости и смирению сердца. А то смешно. Подходит человек и говорит: я, говорит, великий писатель. Видали, со смеху умрешь. Как бы, не знаю, может быть, почитают, узнают, скажут: а ты случайно не Лев Толстой? Да, я как раз. А мы читали, спасибо большое. А то прям приходит и говорит: я, понимаешь ли, я член того, я член того. Господь так нас не учил. Он нас учил кротости и смирению. И вот надо нам тоже этому учиться. Учиться у апостолов. Если что-то не понимаем, мы всегда можем им молиться. Они нам не чуждые люди. Они наши братья во Христе. Они нас старшие, они опытные. Они уже 2000 лет со Христом. Они сидят на 12 престолах, ожидая суда, судить 12 колен Израиля. Они нам могут помочь. Они мудрые из мудрейших. Они осияны благодатью Святого Духа. Вот не просто их величать. Да, это мы как бы от имени всей церкви их величаем, прославляем. Но мы можем просить у них реальной помощи, чтобы нам умудриться, чтобы нам почувствовать, вот в чем Божья воля именно обо мне самом. Как мне нужно действовать, что мне нужно совершать, в чем мне себя исправить. Мы можем в них, в их образы смотреться как в зеркало. Вот то, которое правильное, которое не искажает черты. И можем смотреть, а в чем и наш изъян. И вот, чтобы быть христианином, это не значит, что внешне можно чему-то подражать. Это совершенно не нужно. Вот Петр и Павел, несмотря на то, что вот церковь их вместе прославляет, они были совершенно разные люди. Абсолютно разные. И по характеру, и по воспитанию, по образованию, по внешнему виду, то есть по всему. Но вот возможность их сердца угодить Богу, она сравнялась во Царстве Небес. Мы тоже все разные. Но каждый из нас, который вот этими ключами веры, которые Господь нам дал, может открыть дверь в Царство Небесное, войти, и мы вместе там не только здесь будем, но и там. Но это уж кто сумеет вот открыть этим ключом, эту дверь. Господь говорит: я есть дверь, мною кто в ней спасется, вот только через него. А вот что это значит? Вот нам нужно просить мудрости, понимания, как к нашей практической, обычной жизни применить это. Потому что это все образы, которые передают необычайную мистическую глубину того, что это происходит. Вот в Царстве Небесном. Но нам нужно понять, а вот как в нашей обычной жизни это происходит? Что мы должны конкретно делать? И поверьте, у каждого это свой ключ. И свой путь, и своя дверь. И все это очень индивидуально и особенно. Это каждый должен сам для себя глубоко понять. Это наше истинное и интимное отношение со Христом. Об этом даже рассказать, собственно, нельзя другому. Потому что, к сожалению, он это не поймет. Поэтому приходится говорить через образы. И Христос об этом говорил, и Петр, и Павел, и так далее. Поэтому в чем можем, в чем сумеем, будем подражать святым апостолам и молиться им, чтобы и они дали нам возможность пройти тем же путем. Аминь.